Такая детская считалка. Значит, некто желает забрать найденное нами оружие и расстрелять неугодных. И оружие должно быть безукоризненно убедительным, чтобы из него уже ранее убивали и нашли его не исполнители, а менты, люди от политики далекие. Тогда люди, узнав о новом убийстве, воспримут его обыденно, не заподозрят, что это тщательно подготовленная акция. Все отлично продумано. Но есть две опасности. Первая — генерал ткнул пальцем в Гурова. Полковник Гуров киллера не отдаст. Верно, на данный момент наверняка учтен. Киллера заполучит, используя результаты работы полковника без его согласия. Гуров и Кричко переглянулись, они забыли, что генерал не в курсе. Киллер уже выявлен. Допустим, согласился Гуров. Кричко опустил взгляд, понял, друг не хочет раньше времени информировать начальника, чтобы в случае неудачи не подставить его под удар. Одно дело утаивание информации оперативниками, и другое участие в этом начальника главка. Оперов дальше фронта не пошлешь, а генерал, обманывающий министра, уже криминал. Орлов почувствовал, что ребята темнят. Взглянул строго. Кричко было дрогнул, хотел пойти со знанку, но Гуров резко произнес. «Если мы не будем верить друг другу, пора доставать удочки». «Петр, если ты не веришь мне, то кому веришь?» Орлов смутился и пробормотал. «Ну, извини, Лева, без попутал. Когда он тебя в следующий раз начнет путать, ты меня уволь к чертовой матери, но не оскорбляй». Гнев Гурова был искренним. «Ладно, ладно, ты в ангела не рядись. Я извинился и забудем. А кто тебе будет безоговорочно верить, тот сам дурак». Генерал довольно хмыкнул, но было ясно, что данную дезу он проглотил. «Как далеко тебе до киллер? Руку протянуть». «Лень или стесняешься?» — поинтересовался Орлов. «Если я протяну, то и другой протянет, а я не хочу, чтобы меня использовали как уличную девку. Зачем понадобился киллер? Кому?» «Пока выжидаешь, ничего не узнаешь. Ты имеешь дело с контрразведкой, у которой тысяча дел», — перебил Горф. «Мальчик-журналист», — неожиданно сказал Кричко. «Они поклялись прилюдно, что найдут его убийцу до Нового года. У них внутренние склоки и честь мундира», — упрямо возразил Кричко. «Теперь я точно знаю, зачем им нужен киллер. Они спишут на него все свои висяки». Когда заказывали киллера, журналисты, депутат Думы были живы. Гуров возражал вяло, в его голосе не слышалось привычной уверенности и агрессивности. В любом случае, это их головная боль. От меня ничего не получит. Не надо иметь аналитический отдел. Достаточно одного сообразительного опера, чтобы в январе предсказать, вскоре произойдут тяжкие убийства и понадобится козел отпущения. Так и искали бы его сами, Гуров зевнул. Лев Иванович, давай я тебя отвезу, переночую у тебя. Свербит неспокойно мне, — предложил Кричко. Он понял, друг на пределе нервничает. Они меня сейчас не тронут. Рано. Гуров поднялся. Но, коли ты просишь... Орлов подмигнул Кричко, согласно кивнул. Кстати, у меня сейчас случайно в твой район идет патрульная машина. Вас проводит. Петр Николаевич, я тоже люблю случайные совпадения. Кричко поднялся. Мы оставим машину полковнику у министерства. Пусть специалисты осмотрят ее. Для тренировки. От Житной, где располагается МВД, до Суворовского бульвара, где живет Гуров, и без сирены ехать всего ничего. Когда Кричко тронулся со стоянки, его «Мерседес» профессионально взяли в клещи две патрульные машины с огнями на крыше и требовательными голосами.